Глава 18. В тот вечер я долго не могла заснуть. И чтобы не думать о том, что происходит со мной в настоящем, погрузилась в прошлое. Я вспоминала Антона и свои прежние чувства к нему. Он ведь был моей первой любовью. И пока последней. С тех самых пор я больше никому ничего подобного не чувствовала. Захлебывающееся от восторга сердце каждый раз при встрече. Состояние искрящегося счастья, когда он был рядом. А стоило Антону улыбнуться, и мне казалось, что в мире становилось чуточку светлее. И в какую бездну отчаяния я погружалась, когда видела его с очередной подружкой. Именно во время таких погружений и состоялся один мой разговор с мамой, который я до сих пор не могу забыть. Да что там, я никогда его не забуду. Я перевернулась на другой бок и закрыла глаза, пытаясь воскресить в памяти тот день. В комнате царил полумрак. Я лежала на кровати, вытянувшись в струнку, и отчаяние захлёстывало меня с головой, как морские волны во время бури. Не думать, не чувствовать. «Но за что? За что? За что?» Кричала я мысленно в никуда, надеясь, что меня услышат и снимут эту пытку безответной любовью. Тихие шаги сзади, прохладная рука на лбу. Кажется, мама пришла с работы. «Доченька», — голос у мамы был очень уставшим, — «пожалуйста, сядь, я хочу с тобой поговорить». «Не хочу я ни с кем говорить», — огрызнулась я. — «Отстань». Мама вздохнула. Несколько секунд она молчала, а затем я услышала ее тихий голос. «С того самого дня, когда я впервые посмотрела в твои глаза, я ждала и боялась этого». «Чего?» — буркнула я. «Того, что ты влюбишься». От неожиданности и испуга я действительно села. «Как ты узнала?» Даже в темноте мне были видны глаза мамы, глубокого синего цвета, как море на юге где-нибудь, как сказал мне однажды Антон. Она смотрела на меня с такой нежностью и лаской. Теперь этот взгляд остался только в моих воспоминаниях. «Родная моя», — мама протянула руку и погладила меня по волосам. Я дернулась в сторону, и ее рука сразу безвольно повисла. «Я ведь тоже любила». «Да что ты знаешь?» Я сжала кулаки. На глазах выступили слезы. «Что она может знать о моих страданиях? Она ведь всегда была красивой, а я... гадкий утенок». «Я могу тебе кое-что рассказать?» — тихо спросила мама. «Это не займет много времени, но, возможно, поможет тебе». Сейчас, вспоминая, я морщилась от боли. Как я ужасно тогда себя вела. Жаль, что нельзя вернуться в прошлое и надавать самой себе оплеух. «Ладно», — буркнула я, скрещивая руки на груди. Мама улыбнулась, в ее глазах мелькнуло что-то озорное и тут же начала рассказывать. «Ты не знаешь, что мы с твоим отцом познакомились, когда мне было всего 18, а ему 24. Я училась на втором курсе, а Володя уже работал. Он показался мне таким взрослым и серьезным при первой встрече. И я почти сразу поняла, что влюбилась, окончательно и бесповоротно». «Подожди», — я поморщилась, — «18? Как это возможно? Ведь вы поженились, когда тебе было уже 23 года». «Сейчас ты все поймешь», — мама кивнула. «Мы с Володей сразу подружились. Ничего большего. Просто вместе гуляли, разговаривали, обсуждали прочитанные книги. Я-то поняла, что люблю его. А вот он... У твоего отца тогда была девушка. И он безумно любил отнюдь не меня, а ее». Я почувствовала, что начинаю совершенно глупо открывать рот. «Отец? Мне даже сложно представить, чтобы он любил кого-то другого». «Да, доченька. Я не могла отказаться от этой дружбы. Да и как это объяснить ему? Володя ведь сам мне звонил, приглашал на встречи, и я страдала молча. Но настал день, когда он познакомил меня со своей девушкой. Ее звали Ирой. И, доченька, это было исчадие ада. Я таких людей вижу сразу. Ангельская внешность, за которой скрывается подлая и безжалостная душа. Ну, если она там вообще есть, конечно. И вот тогда началась настоящая мука. Я знала, что за человек Ира, но как объяснить это Володе?» Мама замолчала. Затаив дыхание, я ждала продолжения истории. «Я жила словно в кошмарном сне», — тихо сказала мама. «С одной стороны, друг, которого я при этом безумно любила. Если я открою ему глаза на Иру, сможет ли он выдержать это? И главное, захочет ли потом общаться с той, которая открыла глаза на его горячо любимую девушку?» «И что же ты сделала?» — вырвалась у меня. «Знаешь», — мама улыбнулась, — «с тех пор уже столько лет прошло, а я до сих пор считаю это самым плохим поступком за всю свою жизнь. Я с помощью простой слежки узнала, что Ира изменяет Володе. Да не с одним парнем, а с двумя, понимаешь? Она встречалась сразу с тремя парнями. Зачем? Наивное мое дитя, мама рассмеялась. Есть такие девушки, Наташа, для них парни как вещи. Один в дорогие рестораны водит, другой подарки дарит, а у третьего она, может, математику списывает. Пока ты можешь ей что-то дать, ты с ней, но рано или поздно тайное становится явным. И когда я узнала все про Иру, мне стало еще хуже, доченька. Почему? До этого я была не уверена. Я думала, может, я просто ревную. Может, она на самом деле золото и прелесть. А когда оказалось, что Ира крутит Володей, но рассказать ему... Мама покачала головой. 3 месяца я места себе не находила. Я жила с постоянно повышенной температурой, часто плакала без причины. В общем, говоря современным языком, у меня была депрессия. А потом я взяла и написала письмо Володе, где поведала и о том, что за человек его Ира, и о том, что я его люблю. Я охнула. Никогда в жизни не решилась бы на такой поступок. И что? Мама грустно улыбнулась. Ничего хорошего, доченька, ничего. Володя был в ярости. Он встретился со мной, отдал мне письмо и... книги, которые брал у меня почитать. Сказал, что больше не хочет меня видеть. И удалился. Я слушала маму и не могла поверить своим ушам. «Папа? Она точно о нем сейчас говорит?» «Мама!» Я заболела, Наташа. Очень сильно заболела тогда. А страшнее всего было то, что я не выздоравливала. Целыми днями лежала дома с температурой и смотрела в потолок. Это продолжалось примерно 2 недели. А потом пришел Володя. Он извинился за свое поведение, сказал, что я была права насчет Иры. «И он полюбил тебя?» Я подскочила от радости. Мама тихо рассмеялась. «Наивная моя». «Нет, Володя сказал, что не любит меня и никогда не полюбит. Но он не хотел, чтобы прекратилась наша дружба. И решил расставить все по своим местам сразу. Так и сказал. «Ты хорошая девушка, но меня абсолютно не интересуешь, поэтому не надейся понапрасну». «Мама!» – взмолилась я. «Ты точно папе сейчас рассказываешь?» Я не могу поверить, что он так тебя обидел и унизил. И больше всего в этой ситуации меня поражал тот факт, что мама смеялась. Она рассказывала эту историю с легкостью, как будто видела ее в кино, а не переживала сама. Погоди, дочка, это еще только начало. После того разговора все вернулось на круги своя. Мы продолжали просто дружить, точнее, это Володя продолжал. А я любила его. Тебе было очень тяжело. Мама задумалась, вздохнула, а потом вдруг улыбнулась, так как умела улыбаться только она, легко, как полет бабочки, и с затаенным светом в глазах. Я была одним сплошным комком боли. Удивительные слова в сочетании с ее улыбкой произвели на меня большое впечатление. «Как ты думаешь, от чего, Наташа?» «От чего тут думать? От того, что папа тебя не любил?» Улыбка мамы стала чуть шире. «Не угадала». Я удивленно посмотрела на нее. «Тогда от чего же? Если бы я действительно страдала только от того, что Володя не любил меня. Что ж, думаю, моя так называемая любовь прошла бы гораздо раньше. Знаешь почему? Когда ты любишь человека, то думаешь о нем. О нем, а не о себе. Безусловно, от невзаимности я тоже страдала. Но это не было главным. Я видела, как мучается Володя. Он переживал из-за предательства Иры. Он ведь все-таки любил ее, доченька. И очень сильно любил. Володя мучился и из-за меня. Он не хотел терять друга и разрывать со мной отношения. Но и обнадеживать тоже не мог. Мама села чуть ближе и взяла меня за руку. На этот раз я не отстранилась. Вспоминая тот момент, я закусила губу. Как хорошо, что я тогда не оттолкнула ее. А ведь в те годы, мне было 17, я отталкивала родных с каждым днем все чаще и чаще. Ты даже не представляешь, чего мне это стоило. Теперь мама больше не улыбалась, она была очень серьезной. Когда вокруг все, даже собственные родители, твердили «бросай Володю», «перестань с ним встречаться, ты себя губишь, посмотри, сколько вокруг достойных людей». Но я не могла. Когда я встречалась с ним, я чувствовала себя живой. Да и Володя тоже радовался каждой нашей встрече. В действительности он ведь любил меня, хотя и только как друга. И в конце концов я начала игнорировать все настойчивые советы держаться от него подальше. Я видела, что Володе становится легче рядом со мной. Он словно забывает о проблемах. Задвинула все мысли о себе и своих чувствах на задний план. Я думала только о том, как сделать так, чтобы он пережил предательство Иры и не замкнулся в себе, не стал ненавидеть всех девушек подряд. И спустя полгода я поняла, что добилась цели. Володя действительно полностью оправился и забыл Иру. Мама замолчала. Опять улыбнулась мне своей ласковой улыбкой. А я? Я все еще не понимала, как после всего сказанного она вышла замуж за этого человека. Но дальше было хуже. «Мама, что случилось потом?» «Потом много всего случилось», — сказала она мягко. «Например, у него появилась другая». «Как? А ты?» Я была другом, доченька. Правда, один раз я сорвалась. Когда спустя полгода Володя начал встречаться с девушкой, я... В общем, он не стал от меня ничего скрывать. Сразу рассказал, что ходил на свидание. И я не сдержала горьких слов. Я спросила, «Неужели я тебе совсем не нравлюсь?» «И что?» Володя очень разозлился. Вспылил, сказал, что мы уже это обсуждали. Но если я такая глупая, он может повторить еще раз. Я неинтересна ему как женщина. И вообще, не нужно навязываться и давить на него. Тут я взорвалась. «Мама, да как? Да как он...» «Наташ...» Мама прикоснулась рукой к моей щеке и покачала головой. Я с удивлением поняла, что не вижу в ее глазах даже отголоска той боли, которую она тогда испытывала. Я чуть не умерла в тот день. Я была на грани. После тех слов Володи я убежала домой, завернулась в одеяло и не отвечала никому. У меня вновь поднялась температура. Я лежала и тряслась от обиды. Я-то думала, мы друзья. А он все это время считал, что я рядом просто потому, что хочу его добиться. Я почти не спала в ту ночь. Лежала и думала. А утром встала совершенно другим человеком. Каким? Мне показалось, что в ту ночь умерла моя любовь. Я больше ничего не чувствовала. Совсем ничего, понимаешь? Ничего, кроме презрения. Так я и сказала Володе, когда он пришел на следующий день извиняться. «Уйди. Я тебя больше не люблю. Я тебя презираю». «А он?» Мама молчала. Я смотрела на ее легкую улыбку, на смешинку, которая пряталась в глубине ее глаз, и не понимала, как. Каким образом я вообще умудрилась появиться на свет? Несколько лет спустя твой отец признался, что тот день был худшим в его жизни. Ему не было так плохо даже после предательства Иры. И он решил вернуть мое к нему уважение. Володя упорно добивался моего прощения. Но я лишь кривила губы в усмешке, когда он звонил и приглашал на встречи. Я твердо решила поставить точку в этих отношениях. Начала обращать внимание на других молодых людей, встречаться с ними. Я выдержала 5 свиданий, Наташ, во время которых сравнивала своих спутников с Володей и постоянно мечтала, чтобы рядом оказался он. В конце концов, я поняла, бесполезно. Моя любовь к нему не смогла умереть даже после той обиды. Я решила возобновить нашу дружбу, сказав Володе, что больше не чувствую к нему любви, а те злые слова прощаю. Он был очень рад, и мы продолжили общение. Я спрятала все чувства к нему в глубине души, боясь хоть словом выдать себя. А Володя был просто счастлив, что к нему вернулся его лучший друг, а он к тому времени именно таким другом меня и считал. Так пролетели 4 года, доченька. И знаешь, чем я занималась каждый день все это время? Тем же, чем и ты, только что. Я спрашивала у Бога, за что мне это? За что мне дана эта безответная любовь, которая только и делает, что рвет мне душу? За какие такие грехи? Да, именно об этом я и думала с тех пор, как увидела Антона. За что? Почему я? Почему? Чем я заслужила это? Смотреть на человека, любить его, зная, что никогда в жизни он не будет моим. Но я даже боялась представить, каково было маме все эти годы, пока отец не любил ее. Ведь они были близкими друзьями, постоянно встречались, да и он знал о ее чувствах. Меня утешало хотя бы то, что Антон не догадывается о моих. За эти 4 года мои слезы высохли. Да, я чувствовала постоянную ноющую боль в груди, я мучилась, но уже не плакала. Я смирилась, я научилась жить со своим чувством, с пониманием того, что никогда не буду счастлива с любимым человеком. Я боялась только одного, что однажды Володя все-таки встретит достойную девушку. Мне оставалось только надеяться, что я справлюсь с этим испытанием. А потом кое-что случилось. Точнее, это что-то случилось только в моей душе. Поэтому я даже не знаю, как правильно тебе рассказать. Но после все пошло совсем по-другому. Что случилось? Я подалась вперед, предчувствуя развязку истории. В тот момент улыбка мамы стала необыкновенной. Такой улыбки я не видела ни до, ни после. Мне показалось, что из глаз ее полился свет, который я могу не просто увидеть, но даже ощутить. Прикоснуться рукой, прижать к щеке, поцеловать. Я поняла, Наташенька. Я поняла очень многое. Почему именно в тот момент, не знаю. Возможно, просто созрела наконец. Я шла рядом с Володей, он что-то рассказывал, и вдруг... Представь себе, доченька, что ты готовишь мне подарок на день рождения. Стараешься, выбираешь, упаковываешь. А когда даришь мне его, я вдруг начинаю плакать и говорить. «За что? За что ты так со мной? Забери свой подарок, он мне не нужен». «К чему ты это?» Глядя в ее смеющиеся глаза, спросила я. «К тому, что именно так все мы поступаем с любовью, которую нам преподносит как величайший дар. Мы клянем Бога за этот дар, спрашиваем, за что он наказывает нас. А ведь любовь, Наташа, не может быть наказанием. Это благодать, дар, милость». «Но...» Я попыталась возразить, но мама лишь покачала головой. «И безответность здесь ни при чем, девочка моя. Любовь – это не двусторонний договор между двумя юридическими лицами. И она не появляется просто так. Если тебе дарят любовь, пока ты не научишься жить с этим чувством и каждый день благодарить небеса за него, не будет тебе счастья. Знаешь почему, доченька? Потому что счастье надо выстрадать. Только человек, знающий, что такое страдание, ценит свое счастье и благодарит за него Бога. А я? Я была неблагодарной, глупой девчонкой, не понимающей, какой ценный подарок от него получила. Ведь многие проживают свои жизни, не ведая, что такое настоящая любовь». Я молчала. Такие мысли никогда не приходили мне в голову. Но как? Как совладать со своим отчаянием, своими желаниями? Ведь так хочется обнять любимого человека, а он... Мама смотрела на меня, улыбаясь. Я понимала. Она знает, о чем я думаю. «Я не говорю, что это просто, девочка моя. Я училась смирению 4 года. Сколько понадобится тебе, не знаю. Но клянусь тебе, тот вечер, когда я поняла все это, я впервые была по-настоящему счастлива. Я уснула спокойно, уверенная, что теперь все будет хорошо. Я поняла. Наташа, девочка моя, тот вечер я поверила Богу. Просто так, без всякой причины. Поверила в то, что Он знает, как будет лучше для меня. И если Он подарил мне эту любовь, значит, так нужно. И знаешь, что самое забавное, милая? В тот вечер Володя понял, что любит меня». «Как?» – я поперхнулась. Мама рассмеялась своим тихим хрустальным смехом. Ее глаза лучились. «Вот так. Я узнала об этом спустя 1/2. Но, тем не менее, именно в тот день, когда я поверила в то, что все будет хорошо, Володя наконец понял, что все это время валял дурака. Как я уже сказала, прошло 1/2, прежде чем мы стали полноценной парой, поразив этим всех своих знакомых, знающих историю нашей непростой дружбы». «Мама», — выдохнула я, — «скажи, а что ты почувствовала, когда папа тебе в любви признался? Ты, наверное, была очень счастлива?» «Ты удивишься», — она рассмеялась. «Но я бы не сказала, что захлебывалась счастьем. Безусловно, я была рада, но не более, чем в тот день, когда поняла, что все будет хорошо. Я просто стала спокойнее. Исчезли страхи. И потом... Невозможно было любить Володю еще сильнее, поэтому... Поэтому в сущности ничего не изменилось. Пойми, доченька, сила твоей любви не зависит от того, есть ли на нее ответ». Тогда я не поверила маме. Потому что мне казалось, если когда-нибудь Антон признается мне в своих чувствах, я упаду в обморок от радости. «Но, мама, как ты могла простить папе все то, что он тебе говорил? Все, что он сделал? 4 года ты была рядом, а он тобой не интересовался. Неужели тебя не унижало такое положение? Как ты смогла простить папу?» «Девочка моя, все мы ошибаемся. Если ты надеешься, что встретишь в жизни мужчину, который никогда не скажет или не сделает тебе ничего, из-за чего ты обидишься, то ты заблуждаешься. Нет ничего проще, чем расстроить другого человека. В тот день, когда мы с твоим отцом, в общем, когда мы наконец объяснились, все прошлые обиды уже не имели значения. По сравнению с тем, что дала нам эта любовь, то, что он когда-то мне говорил, просто пыль под ногами. Простить было легко, доченька». Мама ненадолго замолчала, а затем сказала очень тихо: «Я знаю, что ты влюбилась, Наташа. Поэтому решила рассказать тебе нашу историю. Пожалуйста, помни об этом. Никакое чувство не дается просто так. Значит, оно тебе нужно, даже если потом это пройдет. Поверь мне, доченька. Я усмехнулась. Тогда я многого не понимала. Мама встала с кровати, поцеловала меня в щеку и направилась к двери. Уже на пороге она вдруг обернулась и сказала: «Любовь способна вылечить любую рану, цветочек мой. Если в твоей жизни когда-нибудь случится что-то такое, от чего ты долго не сможешь оправиться, тебе поможет только любовь». Я лежала в темноте, вспоминая тот вечер, и прислушивалась к биению собственного сердца. Почти не слышно. Может, его у меня вовсе нет? Мама. Я бы отдала все, что угодно, лишь бы увидеть ее, обнять и попросить прощения. Сказать, как сильно я любила их с папой и как я жалею. Жалею о том своем поведении. С тех пор все потеряло ценность, особенно моя жизнь. Только после смерти родителей я поняла, зачем мне было нужно то чувство, которое я испытывала к Антону. Во-первых, именно он помог мне выбраться из того болота, в котором я тонула 3 года назад. А во-вторых, видимо, то была моя первая и последняя любовь. Впрочем, оно и к лучшему. Слишком это больно терять близких. Особенно, если при этом ты осознаешь, что виноват в их гибели больше, чем кто-либо другой. Я беззвучно роняла слезы на подушку. Нет, мама, ты ошиблась. Любовь не может вылечить любую рану. Есть раны, от которых не поможет ничего. И ваша с папой смерть вырвала мое сердце со всеми венами и артериями, заменив его на большую ледышку. Эту рану уже не вылечить. Плача, я не заметила, как уснула. Во сне я видела маму. Она сидела рядом на моей кровати и гладила меня по волосам. Я чувствовала ее запах. Запах персиков и весенней листвы. И видела ее улыбку. Ту самую, по которой я так скучала каждый миг своей никчемной жизни. «Любовь способна вылечить любую рану», прошептала мама, целуя меня в щеку. А потом все исчезло.